Смерть – это очень высокий уровень квалификации нужно иметь, чтобы понять, что такое смерть. И каково отношение к смерти должно быть. И Прабхупада говорит, они все умирают, подобно свиньям, собакам и кошкам. И никто из них не знает в неведении, какова смерть славная. Как у Дюма в «Железной маске» есть упоминание этих трех мушкетеров, помните, да? Атос, Портос, там Арамис. И Портос говорит, «Железная маска», слышали, да? Там два близнеца было, одного там. И там я вспомнил сразу, Портос там говорил, они были воинами, такие кшатри, рыцарями, эти мушкетеры. И Портос там сказал, когда нужно было погибать, они уже стали старые, там в железной маске сколько, 20 лет спустя, или сколько там, 20 лет спустя, они уже там за 50-м, они уже обросли жирком, обросли разными там отношениями, ну уже такие. И тут опять завязалась вся эта история, ну, в общем, где надо было рисковать жизнью. Вопрос чести, смерти и так далее. И их там вдохновляли погибнуть. И когда они только услышали, что можно где-то погибнуть, там королевские войска были, они все уже были с мушкетами. Были две категории мушкетеров. Одни на мечах дрались, а другие стреляли. И превосходящая сила, их было четверо, этих мушкетеров, вот эти три мушкетера и этот, как его там, Д'Артаньян. А тех было очень много, где-то несколько сот было. И когда они узнали, что им можно сразиться с несколько сот вооруженными огнестрельным оружием на этих шпагах, они очень взволновались, такой радость, и они так на свое тело, на живот так потрясли свой живот, у каждого был уже живот, и сказали, эх, ёлки! Это пузо нарастилось. Из-за чего? Потому что негде рисковать. Негде рисковать. И они так... И я почему вспомнил? Там Портос одну сказал такое выражение. Он говорит... Каждый говорил. Ну кто? Ты будешь сражаться? Каждый спрашивал. Ты будешь сражаться? Да. А ты будешь сражаться? Да. А ты будешь сражаться? Да. И его спрашивают. Ты будешь сражаться? Он говорит. Лучше умереть в луже крови, чем умереть в старости в луже мочи и кала. И в Бхагаватам описывается смерть старости, когда боль, потоки воздуха, горло подступает, слизь, родственники стенают, человек начинает хвататься за жизнь всякими любыми способами, воздух пытается схватить, начинает дергаться. В этот момент все мышцы расслабляются, и он испускает кал и мочу. И выдает звуки. Хрипит. И этот хрип переполняет слизью. Рот течет. Это не так, как в кино. В жизни по-другому люди умирают. Если кто-то видел, они начинают задыхаться. И все. И обделываются. И такая смерть в шастрах нигде не описывается, как славная смерть. Наоборот, Нарада, описывая такую смерть, говорит, вот, как она ужасна. И люди, не зная, не находясь в квалифицированном состоянии, они, несомненно, шудры и всякие вайши, мечтают о какой смерти? Именно о такой. О спокойной смерти в кругу своей бараньей семьи. Но браманы и кшатрии совершенно по-другому. Они мечтают совершенно о другой смерти. Они не хотят умирать в луже мочи и кала. Поэтому одни умирают в полном сознании Кришны, а другие умирают в бою. Умирают в бою, храбро бросаясь на врага. И Вритрасура здесь исключительно квалифицированные дает советы своим друзьям или своим военачальникам. В этом говорится геройство мужчин. Не в том, что они стремятся помереть, как свиньи, а они всегда стремятся умереть на поле боя или в полном сознании Кришны. Чтобы достигнуть этого состояния полного сознания Кришны, человек должен избавиться, несомненно, от невежества. В любом случае. В чем же невежество? Это привязанность к жизни. Привязанность к жизни. В чем же слава жизни? Слава жизни только в одном, что человек подготовился к славной смерти. И так говорится, чтобы понять искусство смерти, человек должен понять искусство жизни. В чем же искусство жизни? Подготовить себя к славной смерти. Об этом описывается в Бхагавад-гите, об этом описывается в Шримад-Бхагаватам, об этом вся читание Чаритамрита. Вся ведическая литература и все религии говорят только об одних видах смерти. Это смерть в бою и смерть в сознании Бога. Поэтому говорится, и содрогнулись они в ужасе, ибо даже на кресте он кричал: «Аллаи, Аллаи!» И роптали многие, почему перед смертью взывает он к Всевышнему, почему не молит о чем? О каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает, несомненно. И в шастрах описываются только эти две разновидности. Поэтому Шрила Прабхупада приводит пример. Он говорит, что каждый человек должен как Арджуна быть. И как Махарадж Парикшит. Махарадж Парикшит покинул тело в полном сознании Кришны, хотя он тоже был царем. А Арджуна также покинул тело в полном сознании Кришны. И Прабхупада здесь упоминает, какие наставления дает ему Кришна, что иди и погибни в бою. А если не погибнешь, то завоюешь царство. А если погибнешь, вознесешься на ослепительную планету Солнца. И Кришна говорит об этом, о славной смерти. Славная смерть. Ты останешься в памяти людей, как великий герой, или ты станешь великим героем при жизни. Итак, Вритрасура очень квалифицирован, поскольку он различает две эти славные смерти. Одна слава мирская, а другая слава какая? Духовная. Духовная. Одна слава мирская и одна духовная. Лучшей мирской славы, самой лучшей мирской славой является слава погибнуть на поле боя. Это самое лучшее из всех славы, из любой славы мирской. Это верх совершенства такой смерти в материальном мире. И преследуя какие-то материальные цели даже. Это погибнуть в бою. И самой высшей славой из всех является слава в сознании Кришны. Когда человек умирает в сознании Кришны. То есть на битве. Также битва, как сказал один из военачальников, в виде брамана, который входил в костер. Сам входил в костер и в этот момент повторял: «Ом Нараяна Нама, Ом Нараяна Нама». И когда он увидел такого брамана, он был в шоке. Он хотел убить этого брамана за то, что тот не соглашался стать его министром. И этот брамана вошел в костер сам с этими словами: «Ом Нараяна Нама». И этот военачальник, царь, он был в шоке, он повернулся и сказал своим солдатам: «Я всю жизнь сражался с царями, и сейчас только увидел бессмысленность такого сражения. А этот человек сражался со смертью. Всю жизнь сражался со смертью. А я всю жизнь сражался с царями какими-то». И он сказал: «Воистину его слава куда более великая, чем моя». И когда тот человек вошел в костер, он снял с себя доспехи, отказался от всех военных походов и ушел в Гималаи. Он понял, что всю жизнь он пытался кого-то победить, но только не смерть. Когда один из поэтов великих, он сказал, что если все равно человеку суждено умереть, не лучше ли умереть, преследуя самую высокую цель? Тогда смерть оправдана. Но преследовать какие-то низменные цели, которые доступны кошкам, собакам и свиньям, это семейное счастье, или умереть где-то за плащ, за какой-то там, или за какую-то пьяную драку в кабаке, это надо быть, правда, на самом деле, негодяем, свиньей. Урок сам. Как он во Вриндаване, лежа, не способный двигаться, что он делал? Проповедовал. Проповедовал. Он не беспокоился о детях, о семье, что там, чего. Он проповедовал. Он рассказывал Шримад Бхагаватам. Он продолжал им проповедовать в этом состоянии, чтобы показать им, как должны они умирать. Славная смерть, еще более славная. Но трусливые эти личности, которые просто лишены разума, лишены знания, они всегда совершают великие путешествия, рискуют деньгами, жизнью, чтобы спросить, можно я не буду служить? Можно я пойду вот там делать? Мне так тяжело, мне трудно. А кто сказал, что будет легко? Кто-то ищет славных трудностей. Даже женщина, которая была такой хрупкой, Кунти, царица, которая всегда жила во дворце. Что она ищет? Трудности. Она идет со своими сыновьями на 14 лет в изгнание, лазит в своих хрупких ножках, нежной кожей, по всяким горам, долам, спит на камнях, в пещерах, болеет, только для того, чтобы славно, что, умереть, достойной смертью, кшатрине. Такая изнеженная личность имеет такую квалификацию, потому что она преданная, и она царица. Она не какая-то шудрянка. Она царица. Она разделяет участь своих сыновей, царевичей, своего мужа. И она пытается достигнуть этого состояния, сознания Кришны. Прабхупада всегда говорил, если сердце человека не восхищается, не откликается на услышанное, или рассказанное, или прочитанное в этих великих произведениях, значит человек просто негодяй. Говорится, что он глуп, невоздержан, завистлив и горд. Если его сердце никак не реагирует на истории таких величайших личностей, значит у него огромные-преогромные проблемы, если он не хочет пройти этот путь. И мы видим, что в Кали-югу мало кого можно удивить всеми этими историями. Их сердца не вдохновляются. Вдохновляются лишь их чувства, эмоции. Но разум остается глух. Они не начинают так действовать. Поэтому они сидят, как сентиментальные женщины, рыдают, смотря какие-то фильмы, читая книжки. Но жизнь их так и не меняется. Они поплачут, и все. И на этом все заканчивается. Потом они опять приходят с едиными словами. Как там жены, как там дети? Никто не приходит. Как сразиться? Дайте мне поле деятельности. Дайте мне поле битвы. Они не ищут поле битвы, где они могут достойную жизнь прожить. Они всегда ищут всякую ерунду. И как Прабхупада говорил, собака всегда возвращается на место своей блевотины. Поэтому их никогда не покрывает таких воинов никакой славы. Они не воины. И поэтому Вритрасура их кричал, куда вы побежали? Куда вы побежали? Чего вы там испугались? И здесь описывается, осознав свое бессилие, лишенные преданности Кришны, верховной личности Бога, асуры впали в уныние и утратили свой боевой пыл. Битва еще не успела разгореться, а они, обуреваемые страхом перед врагом, бросили своего предводителя одного на поле боя и обратились в бегство. Видя, что войско его разбито, уже он, они просто бежали, и он понял, что оно уже разбито. Это было лишь дело времени. Все, они уже умерли. Они уже были мертвы. Это лишь было дело времени. Когда человек отказывается, он уже сдох. Поэтому Прабхупада говорил, тот, кто отказывается, тот уже совершает самоубийство. А самоубийство не поощряется никем. Вот почему такая смерть не является славной. Потому что это уже смерть времени лишь. Видя, что войско его разбито, и что даже самые храбрые из демонов в панике бегут с поля боя, мудрец среди героев Вритрасура с улыбкой окликнул их. Речи героя из героев Вритрасуры полностью соответствовали моменту, обстоятельствам и его собственному положению, и потому не могли не восхитить глубокомысленных людей. Он окликнул самых доблестных из демонов: «О Випрачитти! О Намучи! О Пушлама! О Майя! О Анарва! О Шамбара! Остановитесь же и послушайте меня!» Вритрасура сказал: «Всем родившимся в этом мире суждено умереть. Никому на свете еще не удалось избежать этой участи. Бессмертие просто не входит в планы провидения.